Вопрос, может быть, и короткий, но ответ на него совсем не такой. Пока отвечу так, разумеется, конкретно твой мир живых, не единственный. Так же, как и миров мертвых, их множество. Поэтому, если хочешь вернуться именно к себе домой, то тебе еще нужно отыскать правильную дорогу. А теперь, я тебя покидаю, но не прощаюсь. Приятного вечера, Александр. О, мультивселенная. Класс. Как говорится, картина маслом приплыли. Глава 4. Пузырьки шампанского. В жизни часто бывают случаи, когда оказываешься не в своей тарелке. К примеру, когда друзья долго уговаривали прийти на какую-нибудь вечеринку, долго и в подробностях расписывали то, как будет классно и весело, какие там замечательные ребята и интересные конкурсы, море вкусной еды, выпивки и притягательных девчонок, и под напором массы разных аргументов ты соглашаешься. Затем тратишь еще больше времени на подготовку к этой легендарной и разрекламированной супер-пупер вечеринке, подбираешь одежду чуть ли не с персональным дизайнером, изучаешь, или повторно перечитываешь, книги по психологии общения и, бонусом, пробегаешься по классикам французской литературы 18 века в оригинале, обновляешь свою коллекцию элитного парфюма, перед сном просматриваешь обучающие ролики известных пикаперов в интернете, ближе к назначенной дате записываешься к персональному стилисту для формирования идеального, на твой взгляд, собственного внешнего вида. И вот, в час икс, ты весь такой нарядный, благоухающий, волосы уложены в стильную прическу, с модными аксессуарами, ботинки блестят, аж слепят. Залетаешь с друзьями на вечеринку и понимаешь, не то пальто. Долгожданного веселья, минус ноль. Напитки, кислятина. Еда, фастфуд. Публика, сплошь маргиналы. Девчонки, либо напрочь пустышки с интеллектом не выше, чем у калькулятора, либо они просто не пришли сюда. Все разбрелись по небольшим компаниям, где тихонько ведут общение по интересам, на фоне играет какая-то скучная музыка. Считаю, что из этой неловкой ситуации можно сделать несколько выводов. Во-первых, не стоит жить будущим в надежде, что вот настанет тот светлый день, и все наладится, коррупция исчезнет, дороги выровняются, дураки исчезнут, власть рабочим, заводы крестьянам. А пока этот день еще не настал, мы будем готовиться к нему, прилагая все усилия. Увы, как правило, надежда в таком случае наносит предательский удар в спину. Чудо не происходит, а разочарование в рухнувших мечтах оставляет глубокую рану на душе. Как говорится, розовые очки бьются стеклами вовнутрь. Отсюда вывод, надежда надеждой, а жить надо сегодняшним моментом. Жизнь не так коротка, а мы делаем ее еще субъективно короче. Во-вторых, не надо никого слушать, у каждого своя голова на плечах. Мы, люди, все разные, а значит, каждый видит мир по-своему, у всех свои вкусы, предпочтения и критерии оценки офигенности вечеринок. В-третьих, если уж нарядился, подготовился и настроился, но по приходу обнаружил, что ты лишний на этом празднике жизни, то ни в коем случае нельзя сразу ставить крест на своей жизни, мчаться домой и рыдать в подушку. Дорога и дневник, все очень плохо, мне нигде не рады, во всей вселенной я не могу найти родственную душу. Сейчас я собираю вещи и переезжаю в другую страну, там делаю пластическую операцию, меняю стиль жизни, образование, пол, свое имя, репутацию и стригусь под карри. В жизни много огорчений и разочарований, проблема не в окружении, а в наших ожиданиях от него. Что нас не убивает, делает нас сильнее. Плохая вечеринка, всегда можно уйти и поискать для себя место получше. Не нравится работа, где мало платит, злой начальник и токсичный коллектив. Так смени ее. Все в наших руках, друзья. Пока мы живы, все можно исправить. Кстати говоря, вот насчет пока мы живы. После ухода Фридриха окинул своим новым взглядом большой гостиный зал. Еще в коридоре мне стало не очень хорошо, а уже в окружении большого, имею в виду больше, чем трое, количество душ некогда живших существ мне и вовсе поплохело, голова кружится, ноги подкашиваются от слабости, а в руках появился заметный тремор. И все это от нахлынувших на меня эмоций, словно я голый резко шагнул под огромный водопад ледяной воды. Не к ночи будет упомянуто, но Анита, представитель аспекта судьбы, была права, мне действительно сперва необходимо освоиться со своими новыми силами. Иначе в любом городе, в окружении куда большего количества людей, меня просто расплющит. И тогда я снова окажусь здесь, но уже точно буду в списках приглашенных гостей Фридриха. Меня вовремя спас из сложившегося положения подошедший дворецкий Чарльз. «Сэр, вам нехорошо? Может, стоит позвать врача? У вас здесь и врач есть? Серьезно? Зачем? Конечно. К нам сюда приходят разные гости, многие сходят с ума под конец своей жизни». Многие завершают свой жизненный путь очень трагично. Им всем необходима первая помощь с последующей реабилитацией. Вот, держите бокал, выпейте, расслабьтесь. Постарайтесь сконцентрироваться на напитке и абстрагироваться от окружающих. Насколько я понимаю ситуацию, вы только недавно получили свой дар, при всем уважении к Хакха. Можно просто Чарльз. Так вот, при всем уважении, Чарльз, а чем вы? Я же не какая-то простая прислуга, а дворецкие аспекта смерти. А это, с гордостью вам заявляю, высокая честь и большие обязанности. Я обладаю богатым спектром способностей, в первую очередь, сильные способности познания. Я вижу, как вы чувствуете всех наших гостей и реагируете на них. Как правило, дар особенно силен в первое время после его обретения и плохо поддается контролю. Вам необходимо немного потерпеть, и тогда вы сможете обуздать свои способности восприятия. Повторю свой совет, сконцентрируйтесь на каком-нибудь предмете или идее, направьте свои мысли в каком-то одном, определенном направлении, это поможет вам пробудить свою ментальную защиту от окружающих разумных существ. Уже с затуманенным рассудком на автомате принял из его рук бокал с шампанским, точно такой же, какой держал не более как полчаса назад и постарался последовать его наставлению. Как мог присмотрелся, прислушался, сконцентрировался, и стал замечать, как в желтоватом содержимом появляются маленькие пузырьки газа на стенках бокала. Из совсем крошечных, состоящих из отдельных молекул, они встречаются с себе подобными и объединяются. Их сообщество растет, уже появляются тонкие стенки, разделяющие жидкую и газообразную среду, словно две армии готовятся к битве. Вот крохотных солдат армии газа уже собралось достаточно, чтобы их сил хватило на сопротивление войскам жидкости. Еще немного, несколько мгновений, и пузырек с негромким звуком и легкой вибрацией отделяется от твердого стекла бокала и взмывает вверх, по пути собирая единомышленников и разрастаясь еще больше. Словно восстание крестьян прокатывается по стране, набирая в свои ряды все больше и больше протестующих с целью вырваться из-под гнета правителей и тиранов. Вот скорость пузырька становится еще больше, но движется он не строго вверх, а по некоторому изогнутому пути, словно армия жидкости не хочет отпускать свободолюбивый газ на волю. Хоть жидкости и больше, но у нее нет сил больше удерживать столь яростный напор. И вот с громким, для меня, хлопком, словно молекулы газа ликовали и праздновали свою победу, разросшийся пузырек вырывается на свободу. В реальности все это маленькое восстание заняло буквально пару секунд, но для меня это растянулось в несколько минут наблюдения за борьбой между двумя столь разными видами материи. После победы первого пузырька я наблюдал за точно такой же битвой второго, затем третьего, четвертого, пятого. Не знаю, как я выглядел со стороны, будь я в своем мире, меня бы уже давно приняли за наркомана и позвонили бы куда надо. И все это действительно помогло, сконцентрировав свое внимание на каком-то простом предмете, мне стало значительно легче. В голове прояснилось, параллельно с наблюдением за микровосстаниями я обрел способность к размышлению. А что, если мы с Алиной такие же разные, как эти пузырьки и шампанское? Что, если она, как этот пузырек, стремится к свободе, пытается растолкать окружающее ее пространство и попасть туда, где ей будет хорошо, никто не будет давить на нее и она будет среди себе подобных? Нет, я никогда не пытался ее контролировать или как-то ограничивать. Как минимум потому, что мы с ней друзья, а как максимум, это вообще не в моем стиле. Я рос в благополучной семье, где царило полное взаимопонимание как между отцом и матерью, так и у меня с ними. Меня успешно воспитали в стремлении к благородству, честности, справедливости и любви. Но что, если мы с Алиной просто не подходим друг к другу, как эти газ и жидкость? Так, отлично, раз я подался в рефлексию, значит, я уже вернул контроль над собой. Отставить упадническое настроение. Алины здесь нет, так что проверить теорию я никак не могу. А следовательно, сейчас занимаюсь полной фигней. Надо действовать последовательно и согласно складывающимся обстоятельствам. Наконец-то, оторвав взгляд от бокала, я посмотрел на улыбающегося Чарльза и понял, что окружающее эмоциональное поле больше не воздействует на меня так же сильно, как прежде. Я по-прежнему его ощущаю, одновременно вижу, слышу и чувствую всей душой, но уже выборочно, более точечно и по своему желанию. Вроде бы. Превосходно, сэр. Вы только что выросли на моих глазах из слабого задохлика и нытика. Еще не муж, но уже и не мальчик. И тут меня шибануло волной эмоций, радость, гордость и удовлетворение. Рано я расслабился, зажмурил глаза, вдох-выдох, еще раз, полегчало, открыл глаза и, не теряя концентрации, опустил голову в легком поклоне. Благодарю тебя, Чарльз. Это было как минимум два ценных урока, наука, как держать себя в руках и никогда не расслабляться. Я совсем недавно в вашем мире и мне еще многому стоит поучиться. Вы быстро делаете успехи, сэр. Уверен, в ближайшем времени научитесь самоконтролю. Еще один совет на сегодня: не торопитесь. Погуляйте, пообщайтесь и поешьте. И, так же, как и я, дворецкий обозначил кивком головы поклон и удалился на свой пост. Приглядевшись ему вслед, я обратил внимание на его эмоциональную ауру. Она была, что было логично, ведь он живой и разумный, но была более спокойной, чем у любого из гостей в зале и не такой яркой. Интересно, это связано с тем, что Чарльзу, скорее всего, намного больше лет, чем всем нам здесь вместе взятым. Много вопросов, мало ответов. Что ж, не буду откладывать выполнение рекомендаций в долгий ящик, пойду проверю, чем сегодня кормят местные повара. Интересно, а макароны с сосисками тут есть? Конечно же, макарон никаких я не нашел, а уж тем более сосисок. Зато столы ломились от множества блюд, которые были не то, что мне неизвестны, а я даже не мог предположить, из чего они были приготовлены. Голода по-прежнему не чувствовал, поэтому решил не рисковать, указателей с отметкой «уборная» я не встретил. Не хотелось бы попасть в конфуз в таком приличном обществе. Поэтому я сильно обрадовался и даже с облегчением выдохнул, когда увидел знакомые брускетты с какой-то красной рыбой. Взял кусочек, аккуратно понюхал, вроде съедобно, откусил, пожевал, вкусно, быстро съел. Взял еще, второй вкушал уже куда более вдумчиво, мои вкусовые рецепторы тоже стали более чувствительнее, и таким нехитрым, и приятным способом я стал учиться контролировать свою экстрасенсорику. Заодно смог распознать все знакомые ингредиенты: свежий хлеб, мягкий сливочный сыр, копченая радужная форель, пойманная в каких-то исключительно чистых водах, и еще какие-то неизвестные для меня травы, что-то среднее между укропом и петрушкой. Укрошка, петропом. И именно в тот момент, когда мой рот медленно пережевывал закуски, а я находился в задумчивости, пытаясь анализировать, что у меня на языке, каюсь, увлекся, уж больно рыбка была вкусная, и в итоге ситуация получилась неловкая, ко мне подошла уже знакомая мне девушка Алла, которая прибыла сюда в компании своих подруг. Что интересно, я почувствовал ее приближение со спины, отчетливо ощутил ее взгляд, направленный в меня, словно гигантские спицы воткнули в затылок, и теперь мне стало сложнее двигаться. Куда я? Туда и эти металлические прутья. А еще ощутил ее эмоции, словно стою на берегу холодного моря, и сейчас как раз прилив, который плавно подбирается ко мне и грозит поглотить с головой. Александр, еще раз здравствуйте. Хотя в этом месте не принято так приветствовать, но я только сейчас поняла, что, в отличие от меня, вы не умирали, и хотела бы пожелать вам здоровья. Думаю, это будет по-человечески, словно и я все еще живая. В ней я увидел скорбь, в ее словах, движениях, взгляде, в сплетенных пальцах рук, в маленьком, совершенно незаметном подергивании мышц снизу правой щеки и напряженных мышцах шеи, а также в ее холодной ауре, которая была сжата и слегка вибрировала к полу. Понимание совокупности всех этих сигналов само пришло ко мне в голову. Раньше я бы понятия не имел, что все это означает. Да и сейчас, если кто-то мне позвонит и перечислит, я не смогу помочь. Мне необходимо быть рядом, чувствовать чем-то еще, душой, сердцем, каким-то шестым чувством. Я сочувствую вашей смерти, Алла, я просто не знал, как еще можно успокоить и утешить столь расстроенную девушку. Никогда не мог спокойно относиться к тому, что девушки тоже могут грустить, всегда старался их поддерживать. Хотя поддержка — это не мой конек, признаюсь. Да ничего страшного, Это было быстро и безболезненно. Мы с подругами ехали на экскурсионном автобусе в горы, и в нас врезался бензовоз. Ну а дальше взрыв. За несколько секунд наш автобус заполнился огнем и черным дымом. Это все, что я запомнила. Но правда, не переживайте. Только оказавшись здесь, я смогла выдохнуть и расслабиться. Жизнь была ко мне сурова. Родители покинули меня за несколько лет до моей собственной гибели. Их жизнь забрала чума нового вида, которая выбралась из лаборатории ученых до того, как они придумали лекарство от нее. Вот их смерть была тяжелой и мучительной, я все время была рядом с ними. Думала, что болезнь и меня заберет. С тех пор не было и дня, чтобы я не тосковала по ним. Девушка склонила голову. Я еще острее ощутил ее скорбь и печаль, а затем сразу что-то светлое и теплое. Алла подняла голову и уже искренне улыбалась. Но зато теперь я вскоре встречусь с ними, а еще с бабушкой и дедушкой. Я их тоже очень любила. Они погибли во время бомбардировки, когда еще шла война за Перламутровые острова. То время я помню плохо, была еще малышкой. Родители рассказывали, как мы с ними бежали подальше от линии фронта, как прятались с нашими соседями с улицы в бомбоубежищах и подвалах, а бабушка и дедушка остались, чтобы выиграть для нас время. Как интересно. Пожалуй, я тут задержусь. Нет, война и смерти, это все плохо и грустно. Но жизнь уж так устроена, и я здесь ничего не смогу поделать, всегда будут конфликты. К тому же, важная деталь, какие еще Перламутровые острова, впервые слышу. Видимо, эта девушка как раз из какого-то другого мира, отличного от моего. Может, смогу встретить тут и того, кто пришел из мира, где есть магия, и он меня чему-нибудь научит, ну или хотя бы объяснит что-нибудь. Знаете, Алла, я очень рад тому, что вы в любой ситуации находите позитив и светлые стороны. Нет, ну надо ведь мне ее все-таки поддержать. Я же ведь искренне хочу этого, без всякой задней мысли. В этот момент я почувствовал, словно от меня что-то отделилось невидимое, какая-то прозрачная густая волна, и направилась в сторону трагически погибшей девушки. И лицо девушки стало светлее, будто включили слабенькую лампу внутри нее. Она улыбнулась, в глазах сразу же высохли слезинки, которые там уже приготовились пролиться. «Спасибо вам, Александр. Общаясь с вами, мне становится намного легче переносить боль утраты своей жизни, и уже не так страшно идти туда, где меня ждет моя семья. Я не знаю, как и зачем вы попали сюда, но уверена, что это важное дело. Поэтому желаю вам удачи на вашем пути». После этих слов Алла развернулась и ушла к своим притихшим подругам, стоявшим неподалеку. «Я же сам был доволен собой». Девушка уже практически успокоилась, стала более стабильная в эмоциональном фоне. «Да, я справился, я смог помочь ей. Красавчик. Надо бы еще с кем-нибудь повторить тот фокус с воздействием на хорошее настроение. Интересно, а существует ли аспект удачи? Хотелось бы с ним увидеться, потому что теперь он числится у меня в списке тех, кому надо начистить морду. Пока что на втором месте, ведь на первом – аспект судьбы, но чувствую, что они словно борются между собой за титул, кто сильнее поднасрал Александру Невскому. А все потому, что в тот момент, когда Алла вернулась к своим подружкам, я увидел то, от чего мое сердце ушло в пятки, в груди похолодело, а на лбу вышла испарина. В зал вошла девушка в красивом голубом и подчеркивающем ее глаза, летнем платье до колен, волосы собраны в хвост, на ногах белые кроссовки на высокой подошве. Она растерянно оглядывалась по сторонам, явно не понимая, что она здесь делает. Но стоило ей только увидеть меня, как она тревожно улыбнулась и быстрым шагом направилась в мою сторону. А я только и смог тихо прошептать: «Алина, глава 5, последний путь». «У вас бывали такие ситуации, когда говоришь друзьям или своей девушке, или молодому человеку, что сегодня плохо себя чувствуешь и останешься дома, а потом вы случайно встречаетесь лицом к лицу в каком-то ночном клубе? Вот у меня не было, я по клубам не хожу, да и никогда так людей не обманывал. Я за правду, пусть она и будет горькой, прости, дорогая, сегодня не получится встретиться. Я не в настроении, нет сил, устал на работе, не в ресурсе, видеть уже тебя не хочу, нужно и подчеркнуть или вычеркнуть лишнее». Но сейчас, глядя на Алину, которая появилась в особняке представителя аспекта смерти, который является также точкой перехода из мира живых в мир мертвых, я испытывал именно такое ощущение, чувство неуместности присутствия здесь нас обоих. Но раз она здесь, значит, прошло достаточно времени с моего исчезновения, чтобы она погибла. Возможно, даже от старости, хотя она выглядит точно так же молодо и прекрасно, как в тот понедельник, когда мы виделись в прошлый раз, разве что на ней платье вместо джинсы и блузки. Затем, спустя пару секунд, держась за ручки, ко мне пришли две неразлучные подружки, отчаяние и обреченность. Теперь я уже не знал, что делать дальше и как поступить, смысла возвращаться в родной мир не видел. Алина была единственной и главной причиной, по которой я планировал пробираться сквозь миры обратно, ведомый голосом своего сердца навстречу к ней. А может, так даже и лучше, заодно и Аниту обломаю тем, что не буду плясать под ее дудку. Не знаю, что она там придумала, но мое решение уйти на покой явно сорвет ее планы. Но самое главное, я буду рядом с Алиной. Встретившись со мной взглядом, с лица молодой девушки ушла тревога и растерянность. Она поспешила ко мне, по пути едва не сбив с ног зазевавшегося официанта. «Саша, Сашенька, родной мой, я так испугалась». Подбежав, она обняла меня и начала быстро бормотать. По голосу и эмоциональному полю понял, что из ее глаз сейчас начинают литься слезы. Причем доминирующими эмоциями были одновременно и радость, и раскаяние, но в чем именно я пока не понял. Решил сперва послушать, раз уж мою возлюбленную так понесло. Я так испугалась. Мне так стыдно, такой ужас. Это все из-за меня. Ладно, если бы только я это заслужила, но еще и ты здесь. Прости меня, Саша, дорогой мой, прости. Я отвлеклась и не заметила поворот. Я так виновата перед тобой, Саша. А еще мы так глупо поссорились, прям как назло перед этой глупой аварией. Прости меня и за это тоже. Мне же цыганка так и нагадала, когда я юная совсем была и верила во всякую чушь, а потом, как повзрослела, как-то забыла про всю эту мистику. Видно, правду говорят, что от судьбы не уйдешь. А я так хотела прожить с тобой долгую и счастливую жизнь, так радовалась нашей свадьбе. Думала, поживем для себя несколько лет и за детишками пойдем. Хотела свой дом, с вишневым садом, чтобы детей побольше, хотя бы троих мальчиков. Дальше уже пошли сплошные всхлипы, слезы, сопли, рыдания и неразборчивые бормотания. Стоя так близко, куда уж еще ближе, чем в объятиях, да еще и растерявшись от того, что встретил ее здесь, сейчас я остро ощущал ее боль и отчаяние, а еще чувствовал ее любовь ко мне. Это неповторимое, очень светлое, теплое, яркое чувство, словно легкий и невесомый пух обволакивает меня с головы до ног и приподнимает над землей своим объятием, словно кто-то обнимает мою душу своими крыльями. Я чувствовал, как яркое тепло проникает прямо внутрь меня. Хотелось раствориться в этом чувстве любви и нежности, остаться здесь навсегда с такой любимой мной и любящей меня девушкой, самой прекрасной, самой красивой, самой умной и мудрой, самой чарующей и обворожительной. И тут одна простая мысль пробила меня словно электрический ток. Она бесцеремонно вонзилась в мозг и прошла насквозь, словно раскаленный лом сквозь шоколад, оставив после себя зияющую, обугленную по краям дыру. Алина, не, водила, машину. После понимания этого я продолжил развивать это направление логики. У Алины не было водительских прав, она боялась водить автомобиль. Мы также не были женаты, уж такое я бы точно запомнил. Значит, это другая Алина, из другого мира, в котором мы все же были счастливы вместе, пусть и недолго, как выяснилось. И сейчас Алина крепко обнимает меня, рыдая у меня на плече и посыпая голову пеплом в раскаиваниях. Да, у меня была и все еще есть любовь к Алине, и сейчас передо мной стояла тоже Алина, и я очень хотел обнимать любимую и дальше, взять ее руки в свои, чтобы утешить и поддержать, а затем проследовать по единственному правильному пути для умерших. Но все-таки это была другая Алина. Она прожила другую жизнь, в другом мире, а вместе с ней и другой Александр Невский. Пусть эта жизнь и оборвалась раньше срока, но, уверен, она была яркой и насыщенной, и я оказался перед выбором, либо рассказать всю правду и объяснить, что я не тот парень, который ей нужен и ее настоящий жених, скорее всего, все еще жив, либо соврать и выдать себя за него, чтобы облегчить ее печаль в загробном мире. Но такое вранье, уверен, для меня выйдет боком. Если уж входить в роль, то придется действительно умирать, а в это время там, в моем родном мире, все еще живет та самая Алина, вполне живая и настоящая. Нет, я никого не хочу обидеть, и передо мной сейчас тоже настоящая Алина. Ну да, слегка трагически погибшая. На мой взгляд, ничего страшного в этом нет. Я вообще парень без предрассудков, за равенство, взаимное уважение и всякое такое. Просто у нее, у мертвой Алины, свой путь. И в его начале мне идти на такой коварный, низкий и подлый обман, выдавая себя за другого, ради чего, чтобы утешить ее на короткий срок. А потом что? Уверен, что за такой поступок она меня решит грохнуть. И тогда я уже точно отправлюсь с ней дальше, за порог мира мертвых. Вот только сомневаюсь, что там она успокоится и откажется от дальнейших вечных мучений меня скромного. И вот, собравшись с силами, я терпеливо дождался, когда бедная девушка все-таки устанет плакать, успокоится и можно будет ее еще раз расстроить. А может, она все-таки обрадуется, ее жених ведь остался жив, чем несчастье. Я бы вот на ее месте был бы доволен ситуацией. Прости, Саш, я что-то совсем расклеилась. Нет, я и раньше была неуклюжей и вечно что-нибудь испорчу, то яичницу пережарю, то кофе у меня убежит, то кружку разобью. Конечно, это все ерунда по сравнению с аварией, но я даже немного рада, что не одна тут оказалась, а с тобой. Это ведь так романтично получается, мы проносим свою любовь сквозь жизнь и смерть. В этом моменте она закрыла глаза и потянулась ко мне губами для поцелуя. Блин, блин, черт, черт, черт. У меня даже дыхание перехватило. Нет, она совсем не облегчает мне задачу. Соблазн отказаться от своего намерения рассказать правду сейчас достиг своего пика. Эти желанные, манящие губы, которые сводили меня с ума с первого же дня после знакомства, сейчас были так близко и они так ждали поцелуя от меня. В животе словно сформировалась маленькая черная дыра, которая при этом продавливала своей массой гравитационное поле в пространстве времени. Нет, так нельзя. Обманывать свою возлюбленную, пусть и копию, да еще и после ее смерти, это уже совсем низко. Как я жить-то потом буду с этим грузом, если буду еще? Так, Алина, послушай, это очень серьезно. Дело в том, что я не тот Александр Невский, который тебе нужен. Твой муж все еще жив, раз мы его не видим здесь. А я, живой, попал сюда из другого мира, который, видимо, похож на твой. Но в моем мире мы с тобой просто друзья, работаем вместе. Мда, так себе объяснение получилось. У меня в голове эта речь звучала убедительнее. Девушку мое признание повергло в шок. Она открыла свои прекрасные голубые глаза, пару раз моргнула, растерянно улыбнулась и посмотрела на меня. «Саша, ты что такое говоришь? Саша, ты меня не узнаешь? Ты что, Саша? Это же я, Алина, твоя жена». В уголках глаз я вновь заметил отблески зарождающихся слез. И тут же понял, что план провалился с треском. Она не верит мне и считает, что ее возлюбленный после смерти решил отказаться от нее и сейчас сочиняет всякую ерунду. Из серии «Я, не я, хата не моя и прости, дорогая, я не нагулялся, а ведь молодой еще, давай расстанемся. Поверь, твой Саша сейчас жив, а я другой Александр Невский, и я живой. Приглядись ко мне повнимательнее, мда теперь вот доказывай, что ты не верблюд. Я должен как-то отличаться от окружающих. По крайней мере, так мне говорили. Саша, да как же так-то? Мы же так счастливо жили. Ты такие слова мне говорил. Через столько всего мы прошли вместе. И вот сейчас ты решил меня бросить, после нашей смерти. Мы же даже умерли вместе. Сволочь ты, Невский. Хлоп. Раньше девушки никогда меня не били и ни разу я не получал пощечин, как в кино. И тем более уж от мертвой девушки. Но всегда бывает первый раз. И, самое обидное, что я понял заранее, что она задумала сделать, но решил не уворачиваться. Пусть выпустит пар, может успокоиться. Ха, самое интересное, что и в этом плане она была точной копией Алины из моего мира. Загоралась, как сухостой, от малейшей искры, но зато быстро отходила и успокаивалась. Удар вышел на все 10 чакнарисов из 10. Кажется, она будто ментально меня еще придавила чем-то, потому что меня откинуло сильно далеко назад, в глазах потемнело, в голове зазвенело. Удивляюсь, как только еще раз коньки не двинул. Я вроде бы даже слышал хруст своих шейных позвонков. Или это зубы были? Как оказалось, из сознания я выпал всего на секунду. Надо же, адаптируюсь. А когда вновь обрел способность видеть, слышать и думать, то увидел перед собой настоящий ужас. Время будто замедлилось, стало густое, все окружающие звуки стали тягучие, словно скорость воспроизведения максимально уменьшили. Образ прекраснейшей в мире девушки стал плавно меняться на какое-то привидение, мертвенно-белый цвет кожи, одета в какие-то лохмотья, вроде похожие платья, что было раньше, но все рваные и наполовину подпаленные огнем, оголяя поджаренный бок с отсутствующими местами кусками кожи и мяса. На груди виднеется черная полоса, проходящая слева направо. Приглядевшись, я понял, что это часть автомобильного ремня безопасности, который расплавился и въелся в кожу сквозь одежду. Половина головы была в страшном ожоге, у одного глаза не было брови, ресницы самого века, волосы с этой стороны отсутствовали и череп блестел сгоревшей кожей, покрытой красной корочкой. Рука с этой же стороны не имела кожи вообще, открывая перед моим взглядом обугленные мышцы и сухожилия. И появился новый запах, отчетливый едкий запах жареного мяса и паленых волос. Будь ситуация сейчас не такая напряженная, то если закрыть глаза, можно было бы подумать, что стоишь возле мангала с почти готовым шашлыком. Фу, блин, глаза-то сейчас совсем другое видят. Всегда знал, что опасно злить девушек. Признаюсь, я испугался. Преображение было страшным. Видимо, я расслабился, пока находился здесь в окружении красиво одетых мертвецов, спокойной музыки и изысканных блюд и бокалов с шампанским, и забыл, что нахожусь в потустороннем мире. Кстати, остальной мертвый люд начал расступаться от нас подальше, медленно образуя небольшую арену. Ну хотя бы они выглядели по-прежнему как простые люди. В это время мертвая Алина начала парить над полом, словно была на магнитной подушке, а под ногами появилось темное чадящее пламя. Пусть и медленно, но неотвратимо, она двигалась в мою сторону, медленно поднимая руку для удара. Кисти ее рук удлинились и на пальцах обзавелись длинными кривыми когтями. Мда, маникюрчик явно надо бы обновить. Или сейчас может мода такая, как и всегда в любой драке я старался решить вопрос мирным путем. Алина, послушай, еще раз, я, другой Александр Невский. Почти точная копия твоего мужа, но из другого мира. Мой голос звучит медленно, звуки растягивались, а голосовые связки начали болеть от необычного напряжения. Вранье. Голос бывшей девушки звучал так же медленно и растянуто, а еще он сильно изменился. У меня чуть кровь из ушей не пошла сейчас от этого высокого, почти как ультразвук, хриплого скрипа. Ты врешь, предатель, мразь, ничтожество. Ох, прям по краю иду. Волосы встали дыбом и по спине побежали мурашки, но медленно так, аж противно. Ощущать напряжение каждой маленькой специальной мышцы в основании волос на коже оказалось не очень приятно. Но сейчас для меня это самая меньшая из проблем. Что может быть страшнее, чем обманутая и преданная влюбленная девушка? И что может быть сложнее, чем доказать в таком случае свою невиновность? Будем экспериментировать со своими новыми способностями. Пользуясь тем, что все вокруг было по-прежнему заторможено, мысленно представил образ именно той Алины, которую я знал в своем мире. Вспомнил первый день знакомства с ней, как вгляделся в ее бездонные глаза и почувствовал тогда, да и сейчас такое происходит каждую нашу встречу, как меня словно утягивает куда-то глубоко. Вспомнил ее чарующую улыбку, звонкий радостный голос, ее шикарные волосы, и как влюбился в нее, клянусь, с первого взгляда. Восстановив в своем сознании свои эмоции из того времени, я представил, как мысленно передаю их сконцентрированный образ тому чудовищу, что приближается сейчас ко мне с явным намерением открутить мне голову. И я очень боюсь, что у него, то есть у этой злобной версии Алины, есть все шансы на успех. Но у меня получилось. Возможно, сейчас, как это часто и бывает в трудные моменты, свою большую роль сыграло огромное количество адреналина в крови. Но главное, что получилось. Как и в случае с Аллой, от меня пошел сконцентрированный сгусток эмоций. Думаю, его видел только я, он изменял пространство, где проходил, словно горячий воздух летом от асфальта искажал видимость. Время тут же вернуло назад свою скорость, а я почувствовал сильную усталость. Алина, в образе жуткого чудовища, остановилась, как только посланный сгусток эмоций вошел в нее. Морщины, что были на уцелевших участках ее обезображенного лица, разгладились. Наиболее целый глаз стал большим и круглым от изумления. В ее ауре я почувствовал удивление и облегчение. Признаюсь, я и сам готов был громко выдохнуть, если бы только ситуация не оставалась все еще напряженной. Так значит это правда? Ты из другого мира, там, где есть я, ты, мы живы. И ты там так же сильно любишь меня? С этими словами образ девушки принимал первоначальный вид. Она плавно опустилась на пол, дыры в ее платье затягивались, на руках заживала кожа, отросли волосы, лицо возвращало себе свою былую красоту и очарование. Оплавленный кусок ремня безопасности тоже медленно исчез. На ее лице, и в эмоциональном фоне, читалась растерянность. Она была спокойна, но будто бы только сейчас осознала тот факт, что умерла. Я понял, что ее успокоило несколько фактов, то, что ее настоящий возлюбленный остался жив, что в каком-то другом мире ее точная копия также жива и то, что я также сильно, по-настоящему люблю ее. И в этот момент она приняла свою смерть. Ее больше не терзали отчаяние и сожаление о случившемся. Обретя облик красивой молодой девушки, она постояла несколько секунд, опустив взгляд в пол. Никто из присутствующих не осмеливался нарушить наступившую тишину случайным шорохом одежды или же словом. В эмоциональном фоне тоже был абсолютный штиль. Даже музыка замолчала. Кстати, откуда она здесь? После наступившей паузы, Алина подняла опустошенный взгляд, развернулась и куда-то пошла. Собрав оставшиеся силы, я поднялся с пола и, пошатываясь от головокружения, пошел медленно за ней, пытаясь уловить ее настроение и мысли. Тишина. Все остальные остались в общей зале, провожая нас взглядами и расступаясь перед нашей молчаливой траурной процессией. Пройдя по коридорам, мы вышли к лестнице и начали спускаться. Так и шли, впереди ровным шагом шла копия моей возлюбленной, в нескольких метрах за ней плелся я. Спустившись вниз на один этаж, мы оказались в каком-то подвальном помещении с высокими, метров в 5, потолками. Точнее, это был не подвал, а какая-то естественная пещера с крутыми, словно стены, сводами. Тут и там в хаотичном порядке были каменные колонны, будто выточенные подземными водами. На стенах росли какие-то грибы и растения, подобно гигантскому плющу они поднимались от пола до потолка, оплетая камни и цепляясь за выступы. Ближе к потолку росли какие-то светящиеся мягким белым светом цветы. Сами растения и грибы тоже слегка светились, но свет был уже зеленый. В общем и целом, пещеру окутывал приятный глазу полумрак. Я даже заметил несколько светлячков, кружащихся наверху. Еще бы стрекот сверчков сюда добавить для полной атмосферности и вышло бы идеальное, на мой взгляд, место для медитации. Надо бы запомнить, организую дома нечто похожее и буду продавать абонементы на посещение. Точно разбогатею. Наш с Алиной молчаливый путь закончился у небольшого, в несколько метров в ширину, бассейна, явно сделанного уже руками существа разумного. Противоположная сторона скрывалась в полной темноте, поэтому его длину оценить было сложно. С нашей стороны я заметил выдолбленные ступеньки, уходящие вглубь. Слева и справа от спуска в бассейн растений было больше всего и сверху они соединялись, образуя таким способом высокую светящуюся арку. А сам бассейн был наполнен до краев водой, отчего-то я посчитал, что она ледяная, и на его поверхности плавали крупные, спелые, красные яблоки. Остановившись у ступенек, Алина повернулась ко мне. Ее наполняло спокойствие. «Спасибо тебе, Александр из другого мира. Благодаря тебе я обрела уверенность, что все идет тем чередом, какой был предопределен судьбой. Теперь я могу обрести покой в том мире, который предназначается для ушедших из жизни. Ты доказал мне, что мой возлюбленный жив. Я искренне желаю ему долгой и счастливой жизни. И я рада, что смогла быть с ним, пусть и не так долго, как того бы хотела. Но меня ждет новый путь и новый мир, а у него, надеюсь всем своим любящим сердцем, еще много лет жизни, которые он сможет прожить счастливо. В конце концов, мы встретимся с ним вновь. Я буду ждать его там. Если вдруг встретишь его, то передай ему мои слова. И желаю тебе, чтобы твой путь быть легок и в конце него ты обрел свое счастье. Хоть наши миры все же разные, и я совсем другая девушка, но я почувствовала, увидела и познала твою любовь к твоей Алине. Даже в своей счастливой жизни я не могла и вообразить, что возможно так сильно кого-то любить. Спасибо тебе, и удачи. Произнеся последние слова, она развернулась и стала спускаться по ступеням в воду. Опустившись по пояс, она побрела в темноту. Я молча провожал девушку, копию той, которую так безумно любил, в ее последний путь. На душе было тяжело. Конечно, умом я понимал, что это другая Алина, из другой жизни, что моя Алина все еще жива и находится в моем мире. Возможно, сейчас она в офисе, попивает кофе без меня и готовит свои отчеты по экономической эффективности отделов для своего начальника, Владимира Петровича. Может, даже иногда вспоминает скромного меня и задается вопросом, а куда пропал этот приставучий программист, давненько что-то его не наблюдаю его. Зайти, может, к нему в отдел, проверить, да не, бред какой-то, сам зайдет, но все равно, на душе было тяжело, да, когда в обычной жизни находишься рядом с умирающим человеком, тоже очень тяжело, когда ты понимаешь, что минуту назад ты еще с ним говорил, а сейчас его уже нет среди живых, но сейчас я присутствовал при совершенно исключительном событии, моменте, когда душа ранее живого человека не просто уходит из мира живых, а переходит именно в мир мертвых. Надеюсь, там ей будет хорошо. Если я встречу его, то обязательно передам твои последние слова, Алина, тихо прошептал я в пустоту. Любопытство, тут что, всегда ночь, откуда опять во мне этот неисчерпаемый дух авантюризма, стало нарастать, как оно там, все серые, никаких красок, вокруг пустыня с мертвыми деревьями, души мертвых склоняются тут и там и слышно, как вдалеке кто-то тоскливо завывает, или там действительно стоит указатель на развилке, налево ад, направо, рай и по центру коллегия присяжных, что судят тебя за твои поступки при жизни и определяют, куда тебе направиться. В таком случае, налево должны сопровождать под охраной, этакие архангелы-конвоиры, в бронежилетах, балаклавах, на поясах дубинки, наручники и пистолеты-электрошокеры, а из-за спины торчат крылья, разрисованные под камуфляж. Ну, а уж направо, в рай, тебя повезут извозчики рикши, как в Индии моего мира. Такая двухколесная тележка на одного, а впереди ангелок весело тащит тебя за длинные жерди и еще песни поет. Почему-то сразу представился репертуар группы Агаты Кристи. У них там про рай и ад много текстов было написано. Поборов в себе желание зайти в воду и поплавать в этом уникальном бассейне, я развернулся и сразу же резко вскрикнул от удивления. «Чего орешь-то, полоумный?» Как обычно в своем репертуаре спросила у меня представительница аспекта жизни, девушка в облике моей начальницы, но с именем Агата. Она стояла буквально в нескольких шагах от меня, скрестив руки на груди. Кстати, из-за того, что она все-таки не моя начальница, и дело тут даже не в корпоративной этике, а именно в том, что она далеко не такая стерва. Но я с ней пока мало общался, так что это не точно, она начинает мне нравиться, все-таки ведь образ-то красивый, привлекательный. А я парень все-таки молодой, да холостой. Может, позвать на свидание? Блин, да чем я только думаю. Только что при мне душа копии моей возлюбленной покинула наш бренный мир. Ну, условно, и я тут же начинаю на других засматриваться. Хотя, мы ведь с Алиной просто друзья. У нее-то есть, между прочим, отношения. Так ведь и я могу завести роман. Да что я за бред несу? Это все на стрессе от пережитых событий. Не ожидал вас тут увидеть, ответил, когда пауза уж больно затянулась. Я весь вечер наблюдала за тобой. Начало сразу же, когда узнала, что другая Алина из мира, похожего на ваш, прибыла к нам. Ведь твое нахождение здесь, исключение из устоявшегося порядка, поэтому мы с братом не знали, к чему приведет ваша встреча и были готовы вмешаться в любую секунду. Ага, как же, что-то я не заметил вашего внимания, когда летел навстречу к паркету после пощечины. Что ты плачешься-то, как маленький, ничего бы с тобой не стало, чай не бумажный, но ты здорово придумал, когда применил свои способности, быстро учишься, даже время смог замедлить, и воздействовать на других научился. Только не увлекайся, не все такому фокусу подвержены, а некоторые так и вовсе такое чувствовать могут. И если тебя на этом поймают, то зубов точно не досчитаешься. Но сегодня, ты прям красавчик, вырулил ситуацию. Она ведь почти баньшей стала, комплименты и загаты сегодня так и сыпятся. Ну понятно все, запала на меня, баньши. Я чувствовал сильную усталость и очень хотел есть, выпить пару бутылок шампанского и завалиться спать под столом, но все же решил уточнить некоторые моменты. Ну да, а ты думал, как все призраки и прочая нежить появляется? Бывает, что души умерших даже до нас не доходят, а сразу на месте обращаются, от переизбытка эмоций обычно, будь то гнев, скорбь, раскаяние или даже любовь. Порой, человек сразу после смерти сохраняет слишком много гнева, и эта эмоция его порабощает и превращает в чудовище, часто просто в беспокойный дух, но бывает и в более сложные и более разумные, кикиморы, банши, полуденницы, утопленницы, вурдалаки и прочие. Любовь, пусть и изначально светлое и доброе чувство, но когда ее чрезмерно много, приводит к тому же, или еще хуже, к появлению суккубов и инкубов, смотря уже, чья именно душа умерла и была неспокойна. Но не всегда так, разные случаи бывают. Так, погоди, суккубы, это же демоны такие, «Верно, ну да, а ты думал, что демонов не бывает? Да я уже и не знаю, что думать, все как-то намешано теперь у меня в голове. Пойдем, я тебе комнату твою покажу. Отдохнешь, обживешься немного, освоишься, с народом пообщаешься. В общем, как на ноги встанешь, так можно будет уже тебе в дальний путь отправляться. Думаю, первым делом тебе в Лимб нужно наведаться. Лимб, это же один из кругов ада вроде, разве нет? Ох, начитаются книжек всяких, потом умничают. Молчал бы лучше, за умного бы сошел, но уже поздно, прости. Город это такой, большой, на пересечении множества плоскостей вселенной, и в нем много порталов в различные миры находится. Проблема только в том, что все они совершенно по-разному выглядят и мало кто знает, куда ведут. Так что тут лотерея, но выбор-то у тебя, ха, небольшой, так ведь? А ад немного иначе устроен, не так, как ты представляешь. Так он существует, это не то, о чем ты думаешь, поверь, узнаешь со временем, если не повезет. И пошли уже, покажу, где кровать твоя. Я думал, у тебя дел много и тебе некогда всяких гостей до кровати провожать. Не переживай, подтыкать одеялкой петь колыбельную я тебе не собираюсь. А дела, само собой, их полным-полно, новая жизнь сама по себе не появится. Но я же представитель аспекта, как бы самостоятельный аватар. Сами аспекты не могут влиять напрямую на реальность, поэтому создают нас, представителей. Мы наделены разумом, чувствами и собственной волей, а еще можем находиться сразу в нескольких местах одновременно. Да и гость ты особенный, редкий, так что не стремно тебя будет проводить. Ой, ну точно, запала на меня, нравлюсь я ей, как пить дать. Точно надо будет на свидание звать. Потом, как высплюсь и приведу себя в порядок. За такой вот познавательной и легкой беседой мы вернулись к лестнице. Кстати, при случае еще надо спросить, что за яблоки там плавали в бассейне. Глава 6. Учитель. За окном стояла темная ночь, точно такая же, как была в момент моего появления здесь. Темная, теплая, летняя и тихая. Ни огонька светлячка, ни шуршания ежика, ни уханья совы. Лес между мирами был безжизненный, если не брать в расчет невысокую траву и какие-то непонятные деревья. Меня зовут Александр Николаевич Невский. Человек, 26 полных лет. Еще совсем недавно я работал программистом в крупной компании и мечтал очаровать прекрасную девушку из соседнего отдела. На тот момент это была главная моя цель в жизни. В деньгах особо не нуждался, оклад был хороший, да и я их не особо много тратил на различную ерунду, только на самое необходимое. У меня своя уютная двухкомнатная квартира, по крайней мере была, как сейчас, точно не знаю, в новом спальном районе, хорошо обставленная в минималистическом стиле. Кровать есть, стол есть, плита есть, кофемашина, конечно, есть. Да, не центр, но оно мне и не надо. Все, что требуется, есть рядом: аптеки, кафешки, магазины. И метро недалеко, идти спокойным прогулочным шагом не более 5 минут. А сейчас я неизвестно где и, самое забавное, что неизвестно когда. С тех пор, как очнулся в лесу здесь неподалеку, по моим ощущениям, прошло не более 15-17 часов, включая перерыв на сон. Но никто точно не знает, как здесь протекает время. Да и поспал я знатно, либо кровати у них тут такие удобные, либо я настолько вымотался. Кстати, я немного слукавил, когда сказал, что неизвестно, где нахожусь. После того, как очнулся в лесу, я добрался до особняка в готическом стиле, где познакомился с его хозяевами, братом и сестрой, Фридрихом и Агатой. Оба они, представители аспектов смерти и жизни соответственно. Видимо, это два связанных процесса. Потому что, как выяснилось, эти самые представители аспектов, которых на самом деле большое множество, вынуждены вести затворнический образ существования и редко общаются с себе подобными. Потому что, согласно странному закону мироздания, они не могут контактировать между собой. Исключение два. Первый, когда оба представителя стремятся к этому, и второй, уже знакомые мне брат с сестрой, которые не ограничены этим законом, но только относительно друг друга. А что, думаю, в целом вполне неплохое правило. Вот интересно, а если у людей так было, мы были бы счастливее? Так вот, особняк. Место интересное, крайне необычное на мой скромный человеческий взгляд. В первую очередь он является местом перехода душ умерших созданий в мир мертвых. И где именно он, особняк, находится, неизвестно. По крайней мере для меня совершенно непонятно. Мне Агата, конечно, пыталась объяснить, но я так до конца и не понял. Что-то связанное с наложением слоев реальности Вселенной или, как еще ее называют, мироздания. При этом эти реальности практически не пересекаются и слабо воздействуют друг на друга, но в то же время они связаны между собой, и по этим связям между мирами, словно по тропам, в этом моменте про себя я провел аналогию с водопроводом, можно перемещаться. Осталось разобраться, как лично мне это, собственно, сделать, да еще и попасть туда, куда мне нужно, в мой родной мир. Тут представители аспектов уже не могут помочь, у них немного, совсем, другие возможности по вопросу перемещения, но им это и не требуется даже. Как они объяснили, они находятся сразу везде и непосредственно переносить куда-либо свою оболочку им нет необходимости. Поэтому они совершенно не знают, где пролегает та самая заветная тропинка из череды порталов между мирами, которая приведет меня обратно домой. Вглядываясь в темноту ночи за окно, я вспомнил события минувшего вечера. Да, он выдался насыщенный. Я познакомился с Фридрихом, Агатой, Анитой, еще одна представительница аспекта, только уже судьбы, смог научиться контролировать свои новые волшебные силы, полученные от одновременного контакта с тремя разными представителями аспектов, а также встретился с душой копии моей возлюбленной, которая погибла в другом мире, немного отличным от моего родного. Слегка повздорил с ней, меня чуть не разорвали на мелкие кусочки, но я вышел красавчиком и сделал доброе дело. Проводил мной уже успокоенную душу в мир иной, точнее, в мир смерти. Плюсик в карму, я считаю. После того, как Агата проводила меня на третий этаж, подальше от гостей, и показала комнату, заботливый дворецкий Чарльз лично прикатил тележку со всякой едой, более-менее похожую на ту, которую я могу есть без последствий. Внезапно выяснил, что я очень голоден, уплетал за обе щеки все, что попадало под руку, и только потом... Уже совсем обессиленный, кое-как скинул прямо на пол свою потрепанную одежду, забрался в постель и сразу же провалился в сон. И вот сейчас стою перед темным окном, выспавшийся, полон сил, в одних трусах и в раздумьях. Интересно, сколько же прошло времени там, в моем родном мире? Потеряли ли меня друзья, родители, коллеги? Переживают ли они за меня или позабыли? Как и у кого мне научиться новым волшебным фокусам? Как же вернуться? И еще остается открытый вопрос с представителем аспекта судьбы. Соблазнительная блондинка с шикарным бюстом, идеальной фигурой и длинными ногами, по имени Анита. Это по ее плану я оказался здесь, получил в дар новые способности и также по ее задумке я должен вернуться в свой родной мир ради какой-то цели. Легко сказать, да сделать вообще пока непонятно как. И пока что у меня только желание отомстить ей за все, что я уже испытал и, уверен, еще испытаю в будущем. Нельзя так жестоко и без спроса обращаться с судьбами людей. Поэтому, мне нужно собрать максимум информации об устройстве этого мироздания. Да, я уже научился считывать чужое настроение и намерение, а также передавать свои определенные мысли, образы и эмоции. А еще время останавливать, точнее, ускорять свое восприятие так сильно, что окружающее меня пространство будто замедляет свой ход. Но один минус, это требует чертовски много сил. За отъезжающим от остановки автобусом, если я далеко, добежать не успею, грохнусь по пути без сознания. Да и мышцы не выдержат такой нагрузки, я хоть и ходил в спортзал, но они все равно у меня обычные, человеческие. После встречи с разъяренной душой девушки, которая чуть не стала неупокоенной злобной баньшей, я особенно четко понимаю свою слабость. Повезло еще, что мы с ней были в некотором роде знакомы и я смог договориться, успокоить ее. А если мне встретится похожее чудище, но незнакомое лично со мной и не имеющее эмоциональной привязки, да еще где-нибудь в темном, глухом лесу, примерно как вот этот, который за окном, и все, закончится мой путь совершенно бесславно. Ни домой не вернусь, ни принцессу не спасу, ни врагов не покараю. Надо становиться сильнее, и делать это как можно быстрее. И для начала, зарядка, затем одеться, после залить в себя кофе и закинуть завтрак. Еще бы душ найти где-нибудь, а лучше баньку, с холодным пенным напитком, свежими дубовыми вениками и ледяной речкой неподалеку. Ну да хватит мечтать, надо делать то, что возможно сейчас, а остальное потом. Свою одежду обнаружил на вешалке, чистую и выглаженную. Вот это сервис. Надеюсь, мне потом не выставит счет при выезде из этого пансионата смерти. Вот, ознакомьтесь, ваш счет. Что? За апартаменты класса люкс, пятиразовое питание, стирку и глажку одежды, за консультации об устройстве мироздания вы хотите от меня мою же бессмертную душу, грабеж, я буду жаловаться, напишу самые плохие отзывы, хотя думаю, даже в таком случае я сумею договориться, рассрочку оформлю или органами рассчитаюсь, не обязательно же своими, так ведь, одевшись, я спустился вниз в общий гостевой зал, естественно, по пути не встретил, и не почувствовал своим сканером эмоций, других постояльцев. Сразу увидел Чарльза и подошел к нему. «Приветствую вас, сэр. Как отдохнули?» «Благодарю, все отлично. И отдельное спасибо за вчерашний ужин и чистую одежду. Надо все-таки быть вежливым с людьми, и в целом с существами, которые относятся к тебе по-доброму. Что вы, это моя работа. В последнее время у нас редко бывают гости. Последнюю 1000 лет точно. Так что я был даже рад вспомнить годы своей молодости. 1000 лет, это же сколько ему получается, хотя о чем это я, он же не совсем человек, и не совсем живой, по крайней мере, сейчас так точно. Раскланившись с дворецким, решил немного прогуляться среди гостей этого заведения. Как и в прошлый раз, все присутствующие были чинно и красиво одеты, дамы в платьях, словно на балу или на каком-то светском приеме, джентльмены, язык не поворачивался назвать этих дэнди иначе, в смокингах и костюмах-тройках, так что я здесь не сильно выделялся в своей классической офисной одежде, пиджаке, брюках, рубашке и туфлях. Все присутствующие разделялись на небольшие компашки и, время от времени, перемешивались между собой в новые. Затем кто-нибудь, видимо, пообщавшись вдоволь, в одиночку или с кем-нибудь, уходил по ярко освещенному коридору до лестницы и спускался вниз. Я уже знал, что там и, честно вам признаюсь, очень не хотел снова там оказаться. Любопытно, здесь какой-то лимит по времени установлен, оплата почасовая или единоразовая, только за вход, с целью тренировки своих навыков, ну и, конечно, просто из своего природного любопытства, решил просканировать эмоциональный план в помещении, немного ослабить контроль, расслабиться, впустить в себя энергетику окружающих меня существ. Как раз вон тот статный джентльмен со своей спутницей выходит из зала. Да, есть. Теперь я понял, в чем дело, души здесь не просто поболтать за бокалом шампанского собираются. Это помещение, а подозреваю, что скорее всего и весь особняк в целом, какой-то фильтр, который будто снимает что-то с них. Не могу понять, что это, какая-то тяжесть бытия, усталость или печаль после своей смерти, не разобрать. Но те души, что спускаются вниз, к своему последнему пути, они явно чувствуют себя намного лучше по сравнению с новенькими, только что прибывшими и словно уставшими, хотя это никак не заметно внешне, обычным взглядом. Весь наблюдаемый процесс не вызывал у меня негативных эмоций. Даже наоборот, все было будто бы так, как и положено, правильно и естественно, умиротворяюще. Блин, начинаю рассуждать как представитель аспекта смерти. Развлекайтесь, юноша, я вздрогнул от неожиданного появления Фридриха. Надо же, только вспомни черта, вот и он. Хотя в общем он мне импонировал, скорее, просвещаюсь. Скажите, а это у вас с Агатой семейное? Подкрадываться незаметно, маскируя свое присутствие до последнего момента. Прошу прощения за этот маленький розыгрыш, улыбнулся стильно одетый мужчина. Просто мы не можем удержаться от возможности над кем-нибудь подшутить. Ах, ну да, точно, у нас на земле только и разговоров, что о вашем утонченном и изысканном юморе. Правда, вы серьезно? Фридрих искренне удивился моим словам, явно не понял иронии. Я смотрю на него большими глазами и даже не знаю, что и ответить. Вроде взрослый мужик, практически повелитель самой смерти, всемогущий и всесильный, а в сказки верит. Чтобы избежать усугубления и так уже неловкой ситуации, решаю сменить тему разговора. Скажите мне лучше вот что, уважаемый Фридрих. Много кто мне советовал пообщаться здесь с людьми, то есть с душами. Якобы есть вероятность встретить разбирающихся в магическом искусстве и поучиться у них. Но как их найти? Своим суперчутьем я не выделяю здесь кого-то особенного. Все верно. Дважды. У нас бывают самые разные гости, в том числе и разбирающиеся в тайнах мироздания и обладающие магическими способностями. Но сейчас здесь все обычные смертные, такие же, какими были и вы когда-то, без талантов в магии и прочей мистике. Насколько я помню, простым человеком я перестал быть не так давно. Подчеркиваю, когда-то. Здесь именно так принято говорить. Как видите, здесь часов нет. Угадайте, почему? Потому что счастливые часов не наблюдают, Ну вот не удержался я, да и вообще, он сам напросился. Со всей своей ответственностью могу вас уверить, что наблюдают. И нет, дело в другом. Кажется, он так и не понял подкола, оставаясь таким же серьезным и сохраняя каменное лицо. Это место объединяет все существующие реальности. Именно сюда дороги приводят души умерших из всех миров. И для всех, кто уже попал сюда, не имеет значения, какой сейчас час. Хотя бы потому, что за окном всегда будет поздний вечер, а у всех присутствующих один и тот же конец пути. Я не хочу, чтобы они еще и на часы весь вечер поглядывали. Им никуда не надо спешить. Пожалуй, про дороги и Рим лучше не буду говорить, как-то теперь уже неуместно. Про время я понял. А вот насчет дорог, раз сюда стекаются души со всех миров, значит, я могу попасть в любой из них, и мне остается только найти свой собственный. Не совсем так. Дело в том, что именно эти дороги открыты только для душ. Некоторые шаманы научились покидать свои тела и путешествовать между мирами, но вам, сэр, сейчас это бесполезно. Вам ведь надо физически переместиться, а не в гляделки играть. Хэмэм, а вот это уже интересно. Зря он так отозвался о возможности путешествовать между мирами в образе духа, покинув свое тело. Видимо, с высоты его колокольни возможности и аспекта не видны перспективы для таких простых земных ребят, как я. Думаю, я смог бы связаться со своими близкими и друзьями. Ну или хотя бы посмотреть, как они там. Надо будет продумать этот момент. Раз возможность есть, надо ею пользоваться. Советую вам немного все же здесь задержаться, освоиться со своими силами, изучить что-нибудь новое для расширения своих возможностей, а уже после отправиться в Лимб. Да, ваша сестра Агата говорила про него. Долго до него добираться, и к чему мне следует подготовиться? Добираться, несколько шагов. Портал у нас тут рядом, в одном из кабинетов. Как решитесь, сообщите, мы с Агатой проводим вас. А подготовка особая не требуется, как бы вы ни тренировались, Лимб все равно встретит вас на равных. В каком это смысле, Лимб встретит? Это кто-то живой? Я думал, это город. Правда, долгое время я считал, что это один из кругов ада, но буквально вчера Агата меня слегка просветила в этом вопросе. Кстати, у меня еще вопрос про ад. Не стоит об этом упоминать, особенно здесь, в окружении мертвых душ, которые готовятся перейти в мир смерти. Вы же не хотите повторения вчерашней ситуации? Вот то-то и оно. Да и вообще, лучше про это и вовсе не говорить. Примета плохая, очень плохая. А что по поводу Лимба? Да, это город, но особенный, не такой, к каким вы привыкли. Находясь в непосредственной связи со многими мирами, он сильно подвержен изменениям и подстраивается отдельно для каждого путника и жителя. Дает именно то, что ему сейчас больше всего необходимо. Так что для вас это будет серьезным испытанием, соблазн остаться там навсегда будет велик. Когда вы прибудете туда, вы поймете, о чем я говорю.